даже почти кричать, зачем она это делает не в ту сторону. Так что она хоть и испугалась, что раздражение его и громкий разговор могут повредить ему, обрадовалась в то же время его раздражительности, которая давала ей надежду на выздоровление, поскольку была свойственна ему. Но когда он с ее помощью был уже почти одет и стал натаскивать на себя носки, на губах его и на подбородке снова показалась кровь. Она немедленно уложила его, стерев кровь с его губ и бороды полотенцем. Он лежал одетый на своем диване, обитом черной кожей, и более не пытался подняться. В течение всего дня посетители не переводились, но Анна Григорьевна старалась не пускать их в его комнату. Приезжали и уезжали врачи, щупая пульсы, выслушивая больного, а затем неопределенно пожимали плечами в ответ на вопросительные взгляды, провожавшие их до прихожей Анны Григорьевны. С самого утра было сумрачно. Весь день на письменном столе его в кабинете горели две свечи. Как будто он сидел и работал, и только на минуту отлучился или прилег отдохнуть. Анна Григорьевна почти не отходила от больного, стоя возле него на коленях и держа его руку в своей. Он почти уже не мог поднять головы. И где-то в середине этого дня, неотличимого от ночи, приехал Паша. И Анна Григорьевна слышала, как за дверью он завел с кем-то разговор о нотариусе. И больной, видимо, тоже услышал его голос, потому что кивком головы он показал на замочную скважину, намекая на то, что Паша подсматривает. Но все-таки он разрешил пустить его к себе. Паша вошел неслышными шагами и, подойдя к отчему, наклонился к его руке. Но, лежавший на диване, отдернул руку и покачал головой, давая понять, что он не желает больше видеть Пашу. А потом еле слышным голосом попросил позвать детей, чтобы попрощаться с ними. И Анна Григорьевна ввела их в комнату, и они, возможно, на всю жизнь запомнили щекочущее прикосновение бороды отца, когда, подталкиваемые Анной Григорьевной, растерянные, испуганные, они подошли вплотную к дивану и, по примеру матери, стали на колени возле изголовья, а он, повернув голову, поцеловал их в лоб. Сначала Любу, потом Федю, а затем, подняв руку, перекрестил их. Когда дети ушли, он закрыл глаза и лежал неподвижно, так что Анне Григорьевне вдруг показалось, что он не дышит. «Ты спишь?» Тихо спросила она его, низко склонившись над ним. Он открыл глаза, и она снова увидела в них то же выражение, что и утром. И она вдруг поняла, что выражение это была тоска, и что он умрет. И к горлу ее подступил горький ком, и, чтобы не разрыдаться в его присутствии, она вышла из его кабинета и на минуту дала волю своим слезам, уронив голову на рабочий столик, стоявший в ее комнате, так что волосы ее, всегда аккуратно уложенные, разметались по столу, закрыв ее руки. Она не умела плакать, и поэтому рыдания ее больше походили на смех или начинающуюся истерику. Дети с ужасом смотрели на нее, и Марья, кухарка, пожилая рябая женщина, подвязанная платком, растерянно топталась в двери. А из прихожей и гостиной слышался сдерживаемый звук голосов и покашливания. Это друзья, знакомые, визитеры постепенно заполняли квартиру, а иные, осторожно приоткрыв дверь в ее комнату, тихо входили и, остановившись на некотором расстоянии от плачущей, о чем-то перешептывались. Смахнув слезы, поправив волосы, она быстро пошла, почти побежала в комнату умирающего. Как она могла оставить его одного хоть на секунду? Он лежал все так же на спине, открыв глаза, глядя куда-то в потолок, как будто силился прочесть что-то. Иногда он шепотом говорил что-то, но речь его казалась бессвязной. «Какие они несправедливые!» Возможно, это относилось к сестрам. «Не ветре!» Возможно, к Анне Григорьевне. «Закрыла ли Марья печку? Хватит ли винограда? Как я разоряю вас!» Все это, а также приход Григоровича и другие события, Анна Григорьевна, хотя и несколько отрывочно, сумела таки занести в свой дневник, правда, уже после его смерти, но в тот же вечер. Впрочем, она вообще не потеряла головы и не потеряла, как любит сейчас выражаться, контроля над событиями. Посылала за врачами, расплачивалась с кучерами, посылала Марию за льдом, который по предписанию врачей давали глотать больному, не допустила прихода нотариуса в дом, чего так настойчиво добивался Паша, сообщала посетителям о состоянии здоровья мужа и даже подписала какие-то две или три деловые бумаги. Было около 7 часов вечера, и она сменила свечи на его столе, потому что те уже догорели, когда губы его и подбородок снова окрасились кровью. Она вытерла кровь полотенцем, висевшим тут же на спинке стула, и с помощью Марии, которую она кликнула, подложила еще одну подушку под его голову, чтобы ему было выше, как рекомендовали врачи Кошлаков и фон Берцель, постоянно лечившие его. Они стояли тут же рядом, попеременно щупая его пульс, иногда прикладывая стетоскоп к его груди и многозначительно переглядываясь. Струйка крови снова потекла по углу его рта, словно у раненого в грудь. Анна Григорьевна вытерла ее, но когда она отняла полотенце, струйка, как ни в чем не бывало, осталась на прежнем месте. Возобновившееся легочное кровотечение не удалось остановить, и немного крови пролилось даже на подушку. Она снова стояла на коленях возле его дивана, держа его за руку, чуть склонившись над ним, напоминая фигуру скорбящей женщины, часто изображаемую на надгробьях. Он лежал, закрыв глаза, не открывая их даже на ее зов, когда она, хотя и тихо, но раздельно повторяла его имя. По-видимому, он впал в беспамятство, а в соседних комнатах были слышны сдержанные голоса посетителей, и то и дело раздавались осторожные звонки в дверь. Она нежно гладила его руку, и иногда ей вдруг начинало казаться, что это у него был припадок, как это с ним случалось много раз, и он просто еще не пришел в себя, и что вот сейчас, через минуту, он откроет глаза, узнает ее и попросит помочь ему встать. А иногда ей казалось, что это просто сон, и что она сейчас проснется и услышит, как он шагает в своем кабинете, и как позванивает ложечка в его стакане, потому что он ходил вместе со стаканом, в который был налит крепкий чай. Но голоса из соседних комнат становились все слышнее и отчетливее. Слышалось уже передвижение ног, чьи-то шаги, все явственнее, все ближе. Наверное, посетители уже входили в его кабинет. И она с ужасом осознавала, что все это происходит на самом деле, и что она стоит на коленях перед умирающим мужем, ее мужем, Федей, который приходил к ней каждый вечер прощаться, писал из Эмса, куда он ездил каждое лето лечиться, длинные, горячие и бестолковые письма или устраивал ей сцены ревности во время своих литературных чтений, когда она перекидывалась с кем-нибудь словом или ему казалось, что она на кого-то смотрит, а потом они шли домой раздельно, но он не выдерживал, догонял ее и просил простить его и говорил, что если она не простит, то он тут же на улице станет перед ней на колени. Она прощала его, и они шли вместе. Он осторожно поддерживал ее под руку и заглядывал ей в глаза, а потом, на минутку оставив ее, забегал в лавку и накупал сладостей, орехов, изюма, конфет. Придя домой, они пили чай, и он подставлял ей и детям сласти, но если у нее бывал насморк, он раздражался и просил прекратить ее чихать, и ей становилось смешно, и он тоже, в конце концов, начинал смеяться. Пришедшие проникли уже в комнату умирающего, столпившись в противоположной части кабинета почтительным полукругом, не смея еще приблизиться к дивану, на котором он лежал. Но стоявшая на коленях женщина, олицетворявшая собой скорбь, чувствовала на себе дыхание этих пришельцев, которые по какому-то неписанному, но неумолимому закону приобретали теперь право над ее мужем. В их присутствии она могла даже себе позволить плакать и в бессилии уронила голову на руку умирающего. Кто-то стал уговаривать ее встать с колен и хоть немного передохнуть. Кто-то услужливо подставил ей стул и осторожно помог ей приподняться. В окнах кабинета отражались дрожащие огни от двух свечей, стоявших на письменном столе, и фотографии Сикстинской Мадонны, парившей в облаках с младенцем, висевшей над диваном, на котором лежал умирающий. А за окном была зимняя петербургская ночь. Наверное, такая же, как сейчас, с такими же заснеженными улицами и с таким же ночным небом, в котором тонули купола Владимирской церкви. Но когда Анна Григорьевна услышала чьи-то легкие шаги, приближавшиеся к ней, и увидела свою мать, она не выдержала и зарыдала, припав головой к ее груди. И мать ее тоже не выдержала и заплакала. А рядом с умиравшим стоял доктор Кошлаков, чуть склонившись, держа руку на его слабеющем пульсе и поглядывая на свои большие серебряные часы, словно это могло что-нибудь изменить. Огни свечей плашмя падали на лицо умиравшего, своей белизной почти сливавшейся с подушкой, если бы не темные тени, легшие вокруг глаз и борода, казавшаяся черной. Он лежал в своем костюме, который утром помогла ему надеть Анна Григорьевна, словно человек, только что получивший смертельное ранение. Грудь его судорожно поднималась, и там внутри слышалось непрекращающееся клокотание, поднимавшееся к горлу и вырывавшееся наружу через рот и нос в виде кровянистой пены. И Анне Григорьевне, снова ставшей на колени возле дивана, на какое-то мгновение вдруг снова начинало мерещиться, что у него только что был припадок, потому что после припадка у него почти всегда показывалась пена у рта и что-то булькало в груди, и что все это пройдет, и он сейчас откроет глаза и позовет ее. Но толпа визитеров, расположившись амфитеатром, заняв почти полкомнаты, неумолимо надвигалась, и во главе всех этих зрителей шествовал высокий седой Григорович. Этот французишка, как совсем недавно окрестил его умиравший, когда на одном из своих литературных чтений он увидел, как Григорович поцеловал руку Анны Григорьевны. Это была одна из тех сцен ревности, которые он устраивал Анне Григорьевне в последние годы своей жизни. Григорович он никогда особенно и не любил, но после этой истории стал говорить о нем зло и ехидно. Называл его почему-то Вральманом и бесцеремонно отделывался от его общества. Впрочем, тут могло быть и какое-то поздно пришедшее к нему прозрение, а может быть, только смутная догадка. В те далекие годы, когда панаевцы травили его, именно Григорович, живший тогда вместе с ним и выступавший в роли его покровителя и чуть ли не благодетеля, снесшего бедных людей Некрасову, именно он, как это потом стало доподлинно известно из воспоминаний Панаевой, будучи человеком общительным, передавал панаевцам Тургеневу, Некрасову и Белинскому горячие и неосторожные слова, высказываемые автором «Бедных людей» в порыве откровений своему доброжелателю и почти что соседу по комнате, а потом возвращал ему насмешливые, а иногда едкие высказывания этих людей о нем, сея и разжигая таким образом вражду. Мать Григоровича действительно была француженкой и даже, кажется, актрисой или танцовщицей. И молодой Григорович, высокий, длинноногий и немного жуир, был всегда устроителем и предводителем балов, выделывая самые изысканные и трудные па с необычайной легкостью, ведя за собой в кадриле все пары, становясь на колено перед своей дамой с каким-то особым изяществом и выделанностью. Сейчас он тоже почти что дирижировал, то чуть подвигаясь вправо и увлекая за собой толпу визитеров, то поднимаясь на цыпочки, становясь даже на пуанты, делая несколько воздушных шагов по направлению к дивану, и визитеры, повинуясь его знаку, тоже продвигались вперед. Впрочем, все это могло только казаться Анне Григорьевне, потому что она стояла на коленях возле дивана, низко склонив голову над лицом умирающего, и не могла видеть, что происходило в комнате позади нее. Она могла только чувствовать и догадываться. И кроме того, судя по ее отрывочным записям, сделанным в дневнике, Григорович заезжал днем. Но с другой стороны, почему бы ему, человеку столь светскому и общительному, к тому же бывшему другу умиравшего было не остаться, чтобы уж досмотреть все до конца? Теперь мать Анны Григорьевны сидела на стуле, положив руки на плечи дочери, стоявшей на коленях возле изголовья дивана. Впрочем, иногда она покидала дочь на несколько минут, чтобы пойти присмотреть за детьми, которые уже третий день были без присмотра, и тогда толпа, теснившаяся в комнате, почтительно раздвигалась, чтобы дать ей дорогу. Теперь в окне, за которым лежала черная петербургская ночь, отражались только Мадонна с младенцем, парившей в облаках, лишенные своих традиционных святых почитателей, потому что надвигавшаяся толпа загородила свечи, горевшие на столе, и пламя их уже не могло отражаться в окнах. Доктор Кошлаков, иногда чуть склонившись над диваном, щупал совсем уже слабый и неровный пульс умирающего, больше, очевидно, для приличия. А когда приехал доктор Черепнин и, присоединившись к своему коллеге и вынув из кармана жилета такие же большие, как у Кошлакова, серебряные часы на серебряной цепочке, приложил свою руку к запястью умирающего, пульса уже почти нащупать нельзя было. Оставалась еще только какая-то тонкая и еле уловимая ниточка, еще связывающая его с этим миром, но и она ослабела с каждой минутой. Умирающий неотвратимо погружался в глубокую бездонную пропасть, напоминающую кратер вулкана. Ему уже казалось, что он взбирается сейчас на самую высокую гору в мире. Она была намного выше тех, на которые он когда-либо всходил или пытался взойти, и ему казалось, что шел он удивительно легко по какой-то прямой, светлой, хрустальной дороге. Он шел с такой легкостью, словно не восходил, а спускался вниз. Порой ему даже казалось, что он летит на каких-то невидимых крыльях, и в конце этой дороги, на самой вершине горы, сияло яркое солнце, отражаясь в хрустале, по которому он скользил, и когда он достиг вершины, и солнце на миг ослепило его, он увидел, как низки и ничтожны были те горы, на которые он карабкался ранее. Все они были просто жалкими холмиками, и с вершины этой гигантской горы ему открылась не только вся земля с суетой ее обитателей, но вся вселенная с яркими огромными звездами, и на мгновение ему открылись страшные тайны этих отдаленных планет. Но солнце в ту же минуту погасло, и он погрузился в страшный бездонный мрак. Круг зрителей почти полностью сомкнулся, и еле уловимый вздох облегчения и сдержанный шепот прошлись по рядам присутствовавших, как это бывает в театре, когда после кульминации наступает развязка. «Последнее биение сердца», — констатировал доктор Черепнин, приставивший стетоскоп к груди умиравшего и затем хранивший этот стетоскоп как семейную реликвию. Согласно Анне Григорьевне, это произошло 8:38 вечера. Находившийся в толпе зрителей литератор Маркович, написавший заметку в газете о последних часах его жизни, зарегистрировал момент кончины 8:36. Публика медленно расходилась с приличествующим моменту скорбными лицами, выражение которых, однако, менялось в сторону даже некоторой оживленности по мере продвижения к прихожей, равно как и шепот, постепенно переходивший то в светский разговор, то в деловую беседу, и впереди всех был, конечно же, Григорович, выделывающий на лестнице свои замысловатые па, приглашая расходившихся визитеров последовать своему примеру. После ухода гостей во всех комнатах зажгли свет. Словно в доме был какой-то праздник. Двери стояли почти что открытыми, а к моменту обмывания тела неожиданно пришел брат Анны Григорьевны, приехавший утром из Москвы и ничего не знавший о кончине Шурина, и только топтавшиеся на лестнице несколько простолюдинов в чуйках, попросивших его похлопотать о заказе на гроб для какого-то помершего сочинителя, навели его на страшную мысль. И через несколько мгновений Анна Григорьевна уже рыдала у брата на плече. А в момент обмывания тела приехал Суворин, прямо из театра, где он смотрел драму «Гюго» с госпожой Стрепетовой, и его поразила белизна тела умершего, и то, как тело это, бывшее теперь только оболочкой, переворачивая, клали на солому, которая на каторге, наверное, столько раз служила подстилкой для бывшего уже теперь обладателя этого тела. К 12 же часам ночи все было готово. Почивший лежал на столе, поставленном по диагонали, с лицом строгим и умиротворенным, как это бывает у всех мертвецов и каким изобразил его Крамской, пришедший на следующее утро с мольбертом и красками. И над головой его под иконой была зажжена лампада, а вскрещенные на груди руки были вставлены свечи. И до 4 или 5 утра во всех комнатах горели огни. А сейчас все окна в доме, напротив которого я стоял, были темны, словно там теперь никто не обитал. И только в окнах угловой грани дома, олицетворяющей, по-видимому, как и все углы домов, которые он выбирал для жилья, вершину, к которой он постоянно стремился, только в этих окнах мерцали и переливались какие-то неясные блики. Наверное, далекие отблески огней ночного карнавала на Невском. И также темны были огромные зеркальные окна погруженного в сон кузнечного рынка и небольшие зарешеченные окна Владимирской церкви, в которой размещался какой-то склад или база. Ветер на перекрестке задувал со всех 4 сторон, поднимая снег и образуя подобие метели. Я подошел вплотную к дому. На табличке, висевшей возле угла дома, было написано «Улица Достоевского». Но мне почему-то хотелось считать ее Ямской, как она и называлась до ее переименования. Я пошел мимо этого дома по Ямской, обозначенной прямой цепочкой редких и тусклых фонарей, теряющихся где-то вдали, мимо других таких же или почти таких же домов, казенных, 4- или 5-этажных, с глубокими черными подворотнями, ведущими в типичные петербургские дворы-колодцы. В один из таких дворов я даже зашел, чтобы больше ощутить колорит. Из пустынного двора, заключенного в 4 внутренних стены дома, через глубокую черную подворотню можно было пройти в следующий двор, такой же пустынный и 4-угольный, и тоже с подворотней, ведущий в следующий двор. Я шел по почти безлюдной заснеженной Ямской, с наметенными вдоль тротуара сугробами, вокруг которых поигрывала метель, и ботинки мои, подсвечиваемые снегом, возвращали ему световые пятна, словно я был обут в белые валенки. Шел мимо казенных толстостенных домов с молчаливыми, темными или тускло светящимися окнами, словно электричество горело в полнакала, или как будто там вообще горели коптилки, как это бывало во время войны, а возле подъезда одного из домов висело аккуратно пришпиленное объявление с надписью «Закрывайте плотно дверь, экономьте тепло». И мысленно я увидел перед собой блокадный Ленинград, такой, каким я представлял его себе по газетам, книгам и рассказам очевидцев, в особенности же по рассказам Гили. Наверное, этому городу и до сих пор не хватало тепла, или так была неистребима память о страшной зиме. Ямская улица, не сворачивая, перешла в какую-то такую же прямую и заснеженную, с такой же теряющейся вдали цепочкой фонарей. Что, собственно, мне надо было здесь? Почему меня так странно привлекало и манила жизнь этого человека, презиравшего меня заведомо, зазнамо, как он любил выражаться, и мне подобных? И не поэтому ли я пришел сюда под покровом ночи и шел, словно вор, по этим пустынным и безлюдным, запорошенным снегом улицам? Не поэтому ли, посещая его музей-квартиры на Кузнечном или какие-либо другие места, связанные с ним, я держался как-то в сторонке или позади, словно попал сюда случайно и словно все это меня не очень интересует? И не были ли мои давешние, как он бы сказал, ночные видения у Гили, в которых он в конечном счете обращался в Исаев и Меча, лишь жалкой попыткой моего подсознания узаконить мою страсть? Улица, по которой я шел, все так же отбрасывая световые пятна своими ботинками-валенками, могла завести меня слишком далеко, в незнакомый район, из которого мне трудно было бы выбраться. Я повернул в один из боковых переулков и впереди увидел спасительную Лиговку с ее трамваями. Переулок назывался, кажется, Свечным, и тут же отходила от него какая-то Боровая улица. Названия переулка и улицы были старыми, как и 100 лет назад, и я подумал, что он, наверное, не один раз проходил здесь. На развилке этих двух улиц стояла не то какая-то старая часовня, не то обезглавленная церковь, окруженная белым искрящимся снегом. Здесь было совсем почти светло. То ли от близости Лиговки, то ли от искрящегося снега, и какая-то семья, родители, плохо и бедно одетые, с ними девочка лет 7 или 8, тоже в очень худом пальтишке, шла мимо этой бывшей часовни или церкви. Лица у них были белые, чухонские. Отец, шедший чуть сзади, нетвердой походкой, догнал жену с девочкой, и они все втроем неожиданно повалились в сугроб. Девочка вскочила первой, и, отряхиваясь от снега, стала что-то быстро и горячо выговаривать родителям, которые никак не могли подняться. А когда поднялись и пошли, то я увидел, что и мать девочки идет нетвердой походкой. Девочка пошла впереди, словно поводырь, или, может быть, просто стыдясь своих родителей. В ореоле фонарей Свечного переулка медленно кружились снежинки. Я приближался к Лиговке, а где-то позади меня осталась полутемная, бесконечно прямая улица, вся заснеженная, с поземкой, наметающей сугробы, с молчаливыми казенными домами и самым молчаливым и темным из них — угловым. Несколько минут спустя я уже ехал на трамвае к Гилиному дому. А еще через полчаса мы уже снова беседовали с Гилей, сидя на бывшем Мозином диване, и она рассказывала мне про блокаду, про Мозю, про 37-й год, а за окнами лежала зимняя петербургская ночь. И когда внизу на улице с грохотом проносились трамваи, весь дом вместе с Мозиной лампой вздрагивал, словно корабль, стоящий у причала.